Помню раз на весь лес влетел в твое окно. Я был со шпагой на коне, мой зад одет седло. На веселье, веселье, на веселье, веселье. Невозможная или ты нам было все до звезды. На веселье, веселье, ты рожек круче во мне. Я был с тобой во сне, нам было все до звезды. Любви я нарывал тебе букет тюльпанов на крови. На веселье, веселье, на веселье, веселье.